Глава 3. 2 мая. Пасека. Желудок сводило от запаха почти приготовленного мяса, грибов и овощей. Мы приехали на пасеку в старом Вольво Андрюхиного отца. И теперь из его магнитолы звучала песня «Can't Hold Us». В тот момент действительно казалось, что ничто нас не остановит, и что перед нами открыты все возможности нашей планеты. Я разглядывала повзрослевших друзей. Кто бы мог подумать, что Степа первым обзаведется семьей. Широкоплечий блондин стоял в обнимку с беременной женой Машей. Ее светлые волосы были собраны в пучок. Она с нежностью смотрела на Степу, что-то нашептывая ему на ухо. Я откровенно умилялась этой картиной, потому отвела взгляд, чтобы не смущать пару. Миша рассказал нам, что Степа умудрился чуть не потерять Машу. Они познакомились в суде, где Степа проходил практику. Но Машу оттолкнула популярность Степы среди студенток. Пришлось Кузнецову изменить свои привычки и снять с себя должность главного флиртовальщика, чтобы окончательно добиться Машиного расположения. Вова, Андрей и Миша стояли у самодельного мангала, размахивая картонкой и подливая пиво. Парни вели дискуссию о марках автомобилей. Милена и Аня расставляли на столе пластмассовую посуду, а меня Черный попросил помочь дотащить от машины необходимые вещи. «Гайка, какая ты красавица! Очень рад тебя видеть!» Тепло отозвался Женя, идя со мной плечом к плечу. «Спасибо, Жень. Так непривычно возвращаться сюда повзрослевшей», — мягко улыбнулась я. Женя тоже подрос, и все же мы с ним были почти одного роста. Отросшая борода придавала ему лет и солидности. «Устал я от этого муравейника. Я ведь сейчас работаю финансовым аналитиком в небольшой компании. И как же душно в четырех стенах сидеть по 10 часов в день, а после весь вечер тратить на пробки. То ли дело здесь». Простор, свобода. Женя глубоко вдохнул свежий воздух. Да, от мегаполисов просто необходимо хоть иногда отдыхать. Выйти из вагона метро — все равно, что выехать с прилегающей дороги на шоссе и быстро влиться в поток. Затормозишь — и все, хана. Отличное сравнение, — рассмеялся Женя. Здесь я, пожалуй, выберу стоять в пробках, чем толпы в метро. «Что уж я тебя не осуждаю», — хмыкнула я. Мы вытащили из багажника несколько раскладных стульев. Женя захватил коробку пива. «Слышал, в твоем общежитии случился пожар из-за какой-то микроволновки», — спросила Женя на обратном пути. «Да, взорвалась». «Жесть! Ты не пострадала?» «Я...» Вот, снова зеленые глаза всплыли в памяти. «Нет, ничего серьезного. Надышалась дыма, свалилась в обморок, но никаких повреждений». «Я рад». Женя улыбнулся мне своими черными, как бездна, глазами. Мне показалось, что в его взгляде промелькнула нежность. Вернувшись, я расставила стулья, а сама пошла в сторону реки. Долгожданная встреча пробудила воспоминания, и теперь ребята наперебой рассказывали о чем-то веселом и забавном из детства. Я же наслаждалась медленным течением реки, теплым майским ветром и ароматом цветущих яблонь. Как тихо стало в деревне. Уже не так часто слышны блеяние коз, крики индюков. Кое-где мычат коровы, а утром пели петухи, и все же чувствуется, что опустела деревня. В силу возраста многие жители поумирали, кто-то забрал пожилых родителей в большие города, кто-то перестал привозить детей на каникулы, распродали скотину. Да и мы выросли. Если бы только осознавать в полной мере, насколько быстротечно время, может, и меньше бы заморачивались о мелочах жизни. «Гайка, мясо готово!» — крикнул Вова. Улыбнувшись, я пошла к девчонкам. Те уже сели за стол. «Что-то ты сегодня вся в себе», — заметила Милена. Меня пугали ее вездесущность и всеведение. «Предаюсь ностальгии, так сказать. Жаль, еще рано купаться», — вздохнула я. «Ну, мне кажется, этих бакланов после ящика пива ничто не остановит». Милена кивнула в сторону ребят. Послышался шум мотора, и чей-то внедорожник выехал из-за лесной чащи. Машина цвета мокрого асфальта припарковалась рядом с Жениной иномаркой. Наверное, кто-то из местных тоже решил провести майские в деревне. В Италии была потрясающая погода. А пиццы вкуснее неаполитанской я в жизни не ел. И вообще, сложно сказать, что итальянцы работают. Чаще всего их можно увидеть за бокалом вина в любое время суток, рассказывал Миша о своей поездке в Италию. Да уж, хотела бы я в Италию, томно вздохнула Анька. Я бы тоже не прочь еще раз ее посетить, подмигнул Миша. Мы с Миленой вперились друг в друга многозначительными взглядами и тут же, ощутив удар по ногам под столом, тихо вскрикнули. «Какие люди! Неужели ты все-таки приехал?» — воскликнул Степка. Все мы дружно обернулись. «О, мой бог!» На мою спину легли две теплые руки, создавшие опору и остановившие мое падение. Вот что значит дружеская ментальная связь. К нашему раскладному столу направлялась высокая фигура. Косуха нараспашку, черные потертые джинсы и просторная белая футболка. Ветер поигрывал темными волосами, кривая улыбка сияла на лице. Я громко сглотнула и спряталась за спину Милены. Угораздило же меня приехать сюда в бомбере. Часто дыша, я пыталась угомонить трясущиеся руки. Фигура подошла совсем близко. Я уставилась в тарелку и боялась шевельнуться. Он наверняка меня заметил. Как себя вести-то? Если я так и буду смотреть на стол, он сочтет меня чокнутой. А может, и вовсе не удостоит внимания. «Красильников! Сколько лет, сколько зим!» Миша первым пожал его руку. «Рад, что ты принял наше приглашение», — широко улыбнулся Степа. «Как я мог отказаться?» — ухмыльнулся Алик. После чего взгляд его скользнул по всем собравшимся и застыл на мне. Мир замер, время утратило силу, ветер сник от напряжения, и только воспоминания закружились вихрем смерча, некогда разлучившего нас. Глаза Алика прошлись по бомберу, отчего я отвела взгляд и продолжила есть, как ни в чем не бывало, хотя аппетит пропал окончательно. Аня взяла все в свои руки. «Возьми стул у мангала и садись», — велела она, оборвав неловкий момент. За разговорами время пролетело незаметно. Пламя костра поднималось в лавандовое небо. Ребята по большей части уже изрядно напились, и только я сидела как не в своей тарелке, чувствуя напряжение. Успокоив себя тем, что за 3 года жизнь у человека могла круто измениться, и он мог вовсе не вспоминать обо мне, я выровняла дыхание и решила наслаждаться вечером, рискнув выпить пиво. «А ведь Гайка у нас фотограф!» — хвалился Кулаков. «Да ладно! Ну-ка, сфоткаешь нас?» — тут же обратился Миша. Не зря я тащила с собой камеру. «Конечно, минуту». Я подошла к Андрюхиной машине, чтобы достать из сумки фотоаппарат, а сама ненадолго спряталась на заднем сиденье. «Что делать, боже мой, что же делать?» — шептала я себе под нос. «Сумасшедший! Почему меня вообще так напрягает его присутствие? Прошло долгих 3 года. Наверное, это все электрическое прикосновение, которое я выдумала, накрутив себя до такого состояния. И плевать, что на мне его бомбер. В конце концов, он подарил мне его на день рождения». За весь вечер Красильников и слова мне не сказал. Наверняка не горит желанием общаться. Да и о чем? «Эссенцева, ты там уснула!» — вопил Кулаков. «Тьфу ты, черт!» — буркнула я и вылезла из машины. Не совру, если скажу, что это была самая веселая и смешная фотосессия в моей жизни. А еще самое теплое, ведь помимо близких сердцу людей, я запечатлела родные пейзажи. Потом Степа вырвал у меня из рук фотоаппарат, аргументировав, что меня тоже следует сфоткать в общей компании, и поставил рядом с Красильниковым. Милена, моя любимая коза, случайно подтолкнула меня к Алику, так что на фото мы получились, словно прижавшись друг к другу, в приближающемся поцелуе, да еще и с вытаращенными глазами. После фотосессии Алик закусил губу, разглядывая меня. А я, прежде чем раскраснеться, капитулировала к столу. Пообещав отправить фото всем на почту, я посмотрела на Аню и задвигала бровями. «Ну что, ребят, нам пора», — начала Аня, кивнув мне. «Так, стоп, какое пора? Мы только начали», — стукнул кулаком по столу Женя. «А мы вот точно поедем». Степа сжал руку жены и поднялся из-за стола. «Конечно, вас никто не держит. А вас?» — указал на нас пальцем Миша. «Никто не отпускает». Аня бросила на меня извиняющийся взгляд и пожала плечами. «Класс. Боже, пошли мне терпение. И что же вы планируете с нами делать?» — спросила я, приподняв бровь. «Оу!» — выступил черный, потирая ладони. «У меня много предложений. Но для начала можем поиграть в этот... как он там? Японский твистер?» «Русский!» — хором ответили мы с девчонками. «Решил молодость вспомнить», — усмехнулся Миша. «А я предлагаю волейбол», — поднял руку Андрей. «А мяч есть? В машине сейчас принесу». Костер отбрасывал теплый блеклый свет на волейбольную площадку. Вернее, песок. Сетка давно отжила свою и висела на уровень ниже, чем того требовали правила игры. Но какая разница? Я бы с удовольствием размяла руки и отвлеклась от непрошенных мыслей. А нет, отвлечься не получится. Красильников снял куртку и обнажил свои притягательные руки, испещренные шрамами и ожогами. «Слушай, Гайка, мне кажется, я эту куртку на тебе 3 года назад видел», — внезапно подметил Миша и, как назло, подметил громко. Наши с Аликом взгляды пересеклись, я отвернулась первой. «Ну, не все могут позволить себе новую куртку, как и поездку в Италию». Я поребячески высунула язык и побежала к девочкам. Позорище. Мы разделились на 2 команды по 4 человека. В первой — я, Вова, Черный и Аня. Во второй — Милена, Андрей, Алик и Миша. Я думала, что ребята под градусом окажутся неуклюжими, неповоротливыми, но игра так быстро набрала темп, что приходилось ловить мячи в последний момент прямо у земли, отбивая колени и руки. «Я тут подумал», — крутя мяч в руках, перед подачей подал голос Миша. «Надо играть на что-то. Чья команда выиграет? Давай лучше так. Кто проиграет, пойдет купаться», — предложил Вова. «Да вы что?» «Решено», — кивнул Красильников. «Вова, ты так уверен в своих навыках?» — прошипела я, возвращаясь под сетку. Вова ехидно улыбнулся. «Он что, не понял, что состоит в одной команде со мной и Аней? Да, успехом будет, если мы не повезем ее с переломом к ведьме после первого падения. А Красильников? Чего это он поддержал эту безрассудную идею?» «Да, Глая, прошло всего 3 года, а в тебе уже поселилась бубнящая бабка. Разве ты не мечтала вернуться в беззаботное детство?» «Эсенцева, внимание на сетку!» — крикнула Аня, подавая мяч. Закончив изучать свои ботинки, я встала в позицию и тряхнула кистями, словно готовилась нанести смертельный удар противнику. А противником моим был Красильников, к слову. Требовалось приложить большие усилия, чтобы не пялиться на его мышцы. «Я скала. Я сила. Я...» Пропустила мяч, потому что этот подлец загасил удар. 1-0, — провозгласил Алик, мимолетно глядя на меня. «Это что было? Он хочет войны? Он ее получит. А ведь хотела же 3 года назад утопить его в этой реке. Что меня остановило? Такой жаркой игры не встретишь на экране. Только и слышались громкие хлопки по мячу, кряхтения и бранные словечки. Счет сравнялся. Одной из команд осталось набрать каких-то 5 очков и дело в шляпе. Но ни один из нас не собирался отступать. Прежде чем встать на подачу, я сняла бомбер и швырнула его на стул. Замахнувшись, я отправила мяч соперникам. Его перехватил Красильников. После третьей передачи мяч перешел к нам, и Женя, стоявший у сетки, жестко загасил его прямо перед носом Миленки. 6-5, подмигнул он. Когда счет подошел к критическому значению, 9-9, наши нервы уже пританцовывали румбу. Пот стекал прямо на песок, несмотря на низкую температуру воздуха. Мы уже играли в футболках, скинув куртки. Я стояла у сетки, Олег напротив. Внезапно он схватился за нее пальцами, слегка задев мое плечо, и хитро ухмыльнулся. Я оцепенела. Не от страха, конечно. Готова опробовать майскую водицу? Он дразнил меня? Мечтай. Сказала я ему первую фразу за вечер. На мгновение перед моими глазами закружились картинки. Это была та же пасека, только трехлетней давности. Теплая, громкая. Я словно ощутила мягкий ветерок и солнечное тепло. Услышала плеск воды. Эта чертова ухмылка вернула мне воспоминания о том, какими мы были. Вредными до посинения. Каждый из нас мечтал насолить другому. Как там он меня называл? Крапивой? Эсенцева! Ядрить твою налево! Внимание на сетку! Вскрикнула Воронцова. Кажется, я впервые услышала от подруги такое выражение. Видимо, слишком долго пялилась в никуда. Мяч мельтешил перед глазами. Решающий момент. Вова дал мне пас. В красивом прыжке я попыталась загасить мяч прямо под сетку. Но длинный вышибал мгновенно перехватил мою подачу. Мяч прилетел мне в лицо. «Ай!» — крикнула я. «Гайка!» — донеслось со всех сторон. Закрыв глаза, я старалась мужественно пережить боль от удара. Нос я не чувствовала совсем, только капающую из него жидкость. Конечно, перед купанием в ледяной воде осталось только перепачкать белую футболку кровью. «Аглая?» Открыв глаза, я несколько раз моргнула, чтобы прогнать звездочки. Алик встревоженно осматривал мое лицо, осторожно придерживая голову. «Я тебя подниму». «Руки прочь, убийца!» — материализовалась Милена. «Чего? Я же не специально!» Алик развернул нас в другую сторону от Милены и прошептал. «Аглая, все хорошо. Перелома нет. Кровь уже не идет». «Супер!» — буркнула я. «Бери руки. Не то. Засуну тебе этот мяч по самые...» Не успела я придумать пугающее продолжение, как Красильников рассмеялся мне в лицо. «Надо же! Все та же крапива!» «Надо же! Все тот же придурок!» «Ты, может, забыла, что я на днях спас тебе жизнь?» «Что уж, теперь мы квиты». «Эй, голубки! А счет-то?» 10-9. Миша подошел к нам сзади и хлопнул по спинам. Алекс с улыбкой провел пальцем по моим губам, чтобы вытереть кровь. И, черт возьми, это подкосило меня сильнее, чем удар мяча. Запретный плод сладок. Прямо сейчас передо мной стоял парень, некогда бывший лишь мечтой. А теперь я вольна принимать решение, действовать. Но вместо этого я медленно от него отстранилась и повернулась к Мише. Неизменным осталось одно. Я трусиха. «Я доброволец», — вдруг подбежала Милена. «Я готова пойти вместо Воронцовой, если вы не хотите провести вечер у ведьмы». Все рассмеялись. Анька надулась и вышла вперед. «Между прочим, я уже 2 года живу без травм». «Ага. Но и в деревне ты 2 года не была». Не слушая Аньку, Милена начала раздеваться. «Я серьезно, Кулаков. Забери свою паучиху». Аня подвинула Милену и взяла меня за руку. «Вот она благодарность», — драматично протянула Милена. «Андрей, я действительно паучиха?» Но Андрей след простыл. Он капитулировал к Вовану. «Так, стоп. У нас нет купальников». Резко остановилась я. «Начинается», — громко вздохнул Миша. в футболках плывите. Вылезу и задушу его, — прошептала я Ане. Та фыркнула и принялась раздеваться. Мы с Аней остались в длинных футболках, словно предчувствовали подобное окончание встречи, и медленно вошли в воду за Женей и Вовой, которые, кажется, были уже настолько хороши, что не ощущали разницы температур. Я же чуть не окоченела. Вода была ледяной настолько, что я мгновенно перестала ощущать стопы, а в висках застучала боль, как при быстром поедании мороженого. «Ань, я не могу», — простучала я зубами. «Сейчас привыкните, вода-то тепленькая», — подбодрил Вова. «Я бы даже сказал, почти кипяток», — довольно протянул Женя. Я оглянулась на берег. Предатели снимали нас на видео. Ну, сволочи, трепещите. Вы пробудили гайку 13-летку. От ярости даже холод перестал сковывать мышцы. Я зачерпнула воды и брызнула на близстоящих Мишу и Алика. «Исенцево!» — крикнула Миша, пытаясь увернуться, но вода все же плеснула на телефон. «Просто хотела пригласить вас составить нам компанию. Вода ведь словно парное молочко». Милена с Андреем благоразумно стояли поодаль, держа в руках два теплых пледа для нас с Санькой. Подумав, что уже выполнила задание, я взяла Аню за руку, и мы двинулись в сторону берега. Однако Воронцова на то и Воронцова, чтобы все пошло через одно место. Подружка оступилась и рухнула назад, ухватив меня за волосы. Отдельное спасибо. Так что у меня не было других вариантов, кроме как плашмя свалиться следом за ней. Вынырнув, я воззрилась на подругу, но чьи-то грубые мощные руки вытащили меня из воды, прежде чем я успела выругаться. «Гайка, ты как?» «О, это был Женя. И почему мне показалось, что Красильников первым ринется мне на помощь?» И все же краем глаза я заметила, как Алик надевает сброшенные в попыхах кроссовки. «Вода животворящая. Чувствую себя прекрасной и ледяной», — ответила я, отплевываясь. Женя вынес меня на берег и заботливо завернул в плед, вырванный из рук цепкой Милены. Воронцов унес Вова. «Если она сейчас заикнется про растяжение», — пропыхтела Милена. «Не бурчи, все нормально. Кто знал, что там окажется этот дурацкий камень?» Я смотрела на догорающий костер. Уголки губ дрогнули в улыбке. Промокшая, замерзшая, но довольная. Прислушиваясь к перепалке между Миленой и Анькой, я тихо хихикнула. При мысли о том, как сильно я люблю этих чудных мадемуазелей, грудь словно обдала горячим паром. Дружба. За этим словом скрывается многое. Доверие, безотлагательная помощь, беспрекословная поддержка. Ментальная связь, абсолютное понимание и принятие. Стоит мне представить, что я живу без друзей, как сердце замирает, а огонек у меня внутри тускнеет. Мне повезло всю жизнь иметь под боком такую поддержку. А каково же людям представление, не имеющим о дружбе? Любовь, дружба, счастье. В 19 буквах этих трех слов заложено все, что так необходимо человеку. Была у меня учительница математики, которая как-то попыталась убедить наш класс в том, что одиночество — залог успеха. Никто не отвлекает от достижения целей, особенно если вы планируете построить карьеру и занять наивысшее место в структуре организации. Что такое друзья? Вы забудете друг друга, как только смените дневники на зачетные книжки. А любовь? Сколько юных жизней загубило это гадкое чувство, лишив рассудка и устремлений. Многие чувства сносят крышу, выпадая на долю юному максималисту. Но кто мы без этих чувств? Роботы? Бездушные существа? Сомневаюсь, что миллионы людей могут одновременно находиться у власти, занимать лидирующие позиции. Кто-то был создан для открытий, кто-то для любви. Кто-то действительно нашел себя в одиночестве и тишине. Но для меня друзья и любовь — неотъемлемые части жизни. «Эсенцева, у тебя такой вид, словно ты полностью погружена в себя. А могла бы вообще-то встать на мою сторону», — гаркнула Милена, подходя к костру. «Да вы же через минуту успокоитесь», — ласково ответила я, а затем обратилась к Ане, дрожащей под пледом. «Может, домой? Не хватало нам еще проболеть все майски». «Эй, ребята, мы домой. Завтра ведь грандиозные планы и поездка на квадроциклах. Нам бы передохнуть», — крикнула Аня парням, упаковывавшим остатки еды и мангал. «Вас подвезти?» Я вздрогнула. Прямо за мной оказался Женя. Да притом так близко, что волосы на затылке встали дыбом. Спасибо, нас Андрей закинет». «Андрей уже не по пути, а нам с вами в одну сторону». «Мы согласны. Только заводи уже скорее машину, холодно, умираю», — взмолилась Аня. «Так и быть». Красильников, на которого я метнула быстрый взгляд, напряженно собирал переносные стулья. Крайне озабоченный, он не слышал никого вокруг и даже не пошел прощаться с нами. Может, он тяжело переживает возвращение в деревню, где потерял сестру. Неважно, какой она была, но тот день разделил его жизнь на до и после. «Садитесь!» — крикнул Женя. Со страдальческим вздохом я поплелась за подругой. Волосы и тело у костра почти высохли. На заднем сидении мы, извиваясь точно гусеницы, пытались натянуть джинсы, после чего накинули куртки и уехали с пасеки. 3 мая. Ночь. Полевые качели. Дома мы с Аней переоделись, она разожгла камин, я сварганила нам горячее какао. Отогревшись, мы посмотрели пару серий «Милых обманщиц». Примечание. «Милые обманщицы». Американский телесериал, молодежная драма, основанная на одноименной серии романов Сары Шепард. Но я все никак места себе не находила. «Слушай, я выйду ненадолго, хочу прогуляться». «Сейчас?» «Угу. Я скоро вернусь, хотела дойти до качелей». «А, с тобой сходить?» «Нет, спасибо. Мне нужно немного подумать». «Если через 2 часа не вернешься, буду бить в колокол». «У тебя есть колокол?» — рассмеялась я. «Ну, значит, придется доставать петухов, чтобы кукарекали до посинения». Хихикнув, я утеплилась и вышла на улицу. Ни с чем не сравнимое ощущение. Выйти не из московской многоэтажки на людной улице, а лишь перешагнув порог, оказаться укутанной в небесное звездное полотно и тишину. Пытаясь глубже проникнуться местной атмосферой, я касалась кленовых листьев, вдыхала аромат влажной травы, пританцовывая, дошла до поля, чтобы ощутить рыхлую почву под ногами. Наконец я добралась до поляны и, раздвинув длинные ветки, увидела качели. Какое счастье, что их не коснулся смерч и не повредило время. Только дерево отсырело, но в этом был свой шарм. Я села на деревяшку, дуб громко скрипнул, преклонив свои ветви. Только собралась оттолкнуться ногами, как заметила чью-то тень в кустах. Затаившись от страха, я не знала, что делать. Бежать или звать на помощь. Закричу, так Аня прибежит сюда с топором. Но уже через секунду тень появилась на опушке. Надо же, не думал, что и 3 года спустя наша ментальная связь сохранится. Невесело улыбнулся Красильников. От сердца отлегло. Алик потрепал темные волосы, будто стеснялся меня, а потом сделал шаг в сторону качелей. «Ты не против?» «Что?» — вскинула бровь я, а затем догадалась. «Ах, да, конечно, садись». «Зачем? Зачем я согласилась? Надо было уступить ему всю деревяшку. Что угодно, лишь бы не касаться сейчас его теплых крупных рук». «Я рад снова видеть тебя», — произнес он в мои волосы, а я не осмеливалась обернуться. «Я тоже. Как дела? В последний раз ты говорил мне, что хочешь стать полицейским». «Не ожидала меня встретить в образе пожарного», — хмыкнул он. «Вообще не ожидала, что окажусь в эпицентре пожара», — парировала я. Мне нужна была деятельность, в которую погружаешься полностью. Регулировать дорожное движение скучнее не придумаешь. Приезжать на вызовы шумных соседей тоже мало похоже на активную помощь населению. Мне хотелось знать, что я приношу пользу людям, спасаю жизни. Его интонация так и напрашивалась на продолжение. Ведь одну спасти не успел. От Алика веяло костром, табаком и хвоей. Мне до посинения хотелось накрыть ладонью его руки, в которых он крутил телефон. «Теперь ты настоящий герой», — поддержала я, опустив взгляд. «Просто выполняй свою работу». «А как ты?» «Я слышал, дедушка умер», — отрезала я. «Не поверишь, но он подарил мне фотоаппарат». «Вау! И ты стала фотографом, как и хотела». «Глупый вопрос. Ты же нас фотографировала». «Да, поступила на режиссерский факультет. В свободное время зарабатываю на съемках». «И как? Это действительно твое?» «100%. Во время фотосессии я полностью погружена в мир искусства. Хочется передать максимум. Самое приятное — помогать девушкам раскрыться. Многие очень замкнуты или стесняются своего тела. Я стараюсь их расслабить и расположить к себе. Ничто не сравнится с их горящими глазами после получения готовых снимков. Значит, и ты помогаешь людям. В этом я не сомневался. Ты всегда чувствовал этот мир глубже, чем мы. Я буквально слышала, как он улыбается. И дедушка все-таки осознал, что твое будущее должно зависеть лишь от тебя. Жаль только, что это случилось так поздно. Столько всего можно было бы исправить. Красильников помолчал несколько секунд. Мне было тепло, но тело все равно покрывалось мурашками от внезапно накрывшего желания. Я робко повернула голову, и теперь наши губы разделяли сантиметры. Алик нерешительно смотрел в мои глаза, а я утопала в его зеленом море. Не сдержавшись, я прильнула к нему, поцеловав теплые губы. Он громко вздохнул, обдав щеки теплым дыханием, словно не ожидал от меня подобного. Я и сама не ожидала. Только поцелуй этот был коротким. Алик отстранился. «Аглая, в его взгляде было... что? Сожаление? Или озадаченность? Или отвращение? Это уже не имело значения. Я спрыгнула с деревяшки. «Послушай, все в порядке, извини. Я просто идиотка, глупая идиотка». Я со всех ног понеслась к Воронцовой. Видела, как Красильников спрыгивает с качелей, но успела юркнуть за изгородь заброшенного дома, чтобы сделать крюк, не встречаясь с ним. Хуже осознания моих тупостей и позора сейчас могли быть только его оправдания и объяснения. Память — вещь исключительная. Засланными слезами глазами я спокойно ориентировалась в ночной, без единого фонаря деревни. Ветер уносил слезы и мои тихие всхлипывания. Я чувствовала себя разрушенной изнутри и безликой снаружи. Надежда, зреющая во мне все эти годы, превратилась в пепел и растворилась в слезах. Сама виновата. Нечего было строить мечты и ожидания. Проклятые бесконечные мысли из года в год убеждали меня в том, что Алик ждет меня. Что стоит нам встретиться, и мы после всех преград, как в сказке, обретем друг друга, растворимся в своих чувствах. О чем я только думала. Стоило отпустить, забыть. А я только и делала, что фанатично искала ему подобных. Сгорала от желания когда-нибудь вновь оказаться в его объятиях. В ушах звенело, ноги с непривычки болели от бега, но я продолжала путь, не сбавляя скорости. Подбежав к дому, я заколотила в дверь. Анька, закутанная в синий махровый халат, испуганно вытаращилась на меня. «Аглая?» Я открыла рот, но из него вырвались лишь громкие рыдания. Без слов подруга сжала меня в объятиях и проводила в дом. Той ночью Аня крепко обнимала меня, не задавая вопросов. Дружба — это когда не нужно говорить. И все читается в одном взгляде.